Лесть. Лесть – это похвала с корыстной целью, притворное одобрение, лукавая угодливость. Человек льстивый, готов вознести другого на какие угодно высоты, лишь бы получить от него что-нибудь, будь то материальная выгода или внимание, одобрение. Способ поведения. Лесть. Позитивное намерение. Получение для себя чего-либо. Человек льстивый разрушает самого себя и окружающий мир, ведь возвышая кого-либо, он принижает себя. Лесть – одна из производных гордыни. Один мой знакомый говорил, что больше всего в людях не выносит лесть. Наверное, каждый, кто общался с такими людьми, ощущал неприятные чувства. Эти неприятные ощущения появляются потому, что лесть несет в себе заряд подсознательной агрессии. Не зря раньше говорили, что лестью душу вынимают. Человек, который знает себе настоящую цену, стремится выразить свою индивидуальность в этом мире. Человек, который уважает себя, свободен от лести. Научитесь искренне и бескорыстно хвалить людей, одобрять их поступки, делать им комплименты. Просто так. Пусть это будет один из способов делать людям приятное.